Йоу. Часть третья. Мне пришлось потратить целый час, чтобы задобрить Анну, но в итоге она едва сказала хоть что-нибудь. Однако сегодня я решила снизить ее долговые обязательства до 36 тысяч йен. Девушка рыдала от счастья. Напомним, что до разговора долг составлял 36 тысяч 400 йен. Снизила аж на 400 йен. Мы с Кусаокой оставили бургер-молл позади. Посмотрев на небо, вдалеке я увидела мерцающие неоновые огни. Разнородные бледные точки – символ человеческой алчности. В городе, где мы живем, нет места тьме. Сегодня он сияет так ярко, что у меня сердце начинает колоть. Вопиющая история, не правда ли? Шагая вдоль белой полосы пешеходного перехода, я обратила свой взор на Кусаоку, что шел по черной секции. Будто мы двое были воплощением ангела и демона. Мы уяснили лишь одно после разговора с нашей послушницей Анной. Значит, денежные сделки проходят в кабинете студсовета прямо в шаге от учительской. Даже представить трудно, что кто-то может использовать подобное место. Воистину. Я и подумать не могла, что такая безопасная зона вообще существует. Полнейший произвол, да и только. И все же лишь учителя могут свободно распоряжаться тем помещением. Сама мысль о том, что бюджетные работники плетут веревки из учеников на подпольном финансовом рынке, предрекает скорый конец этого бренного мира. Они заслуживают разрыва любых деловых отношений. А если Анна ошиблась, ее ждет то же самое. Спектакль в Бургер-Молл занял достаточно много времени. Будто сражаясь с ночным небом, давящим сверху, неоновые огни сияли кричаще ярко. Но у процветания обычно есть обратная сторона. Гигантский универмаг, пережиток прошедшей эпохи, напоминает собой произведение искусства, также известное как «треснувшая скорлупа». Когда он рухнул, много народу пострадало. Конца края нет ремонтным работам на магистрали, обвившей весь город асфальтовым покровом. Олимпийские игры уже не за горами, но ходят слухи, что работы по подготовке к их проведению приостановлены особым решением парламента. Если свернете в темную подворотню, то обязательно наткнетесь там на свору чудаков и полных психов. Бродяг, что сидят и, пуская слюни, принимают какие-то наркотики. Религиозных плебеев, увлеченно кричащих нараспев фразы вроде «Раскаетесь и миру наступает конец!» Престарелых женщин, которые, обнимая мягкие игрушки, рыщут взглядом по небу в поисках своих малолетних детей. Тяготы жизненных перемен точно ударили им в голову. Не проходит и дня, чтобы я не слышала вой сирен скорой помощи. Однако, я не питаю дурных чувств к этому полностью покрытому шрамами городу. Интересно, можно ли считать это проявлением любви к месту, в котором ты родилась и выросла? Незаметно для себя самой я стала оживленней. «Кажется, ты в приподнятом настроении. Что-то хорошее случилось?» Вежливо подразнивал меня Кусаока. Почему-то он, похоже, воспрял духом так же, как и я. «Теперь, когда мы обсудили нынешнее местонахождение Сии, а также происхождение другого ростовщика, у нас осталось еще много того, что необходимо расследовать. А значит, мы проведем еще больше времени вместе, Харума?» Но я же хотел идти домой». «То есть?» «То есть?» Его неожиданный ответ, признаюсь, застал меня врасплох. Глубоко-приглубоко вздохнуть, вдох-выдох. Так я смогла успокоить свое сердцебиение. Изо всех сил стараясь обуздать свое дыхание, я, дрожа как листва на ветру, взглянула на Кусаоку. «Разве позволительно говорить такое ни с того ни с сего? Мы же еще старшеклассники, знаешь ли?» «И что?» «Если уж приглашаешь кого-то противоположного пола в свое гнездышко, впору бы узнать этого человека получше». «А? Ты в мой дом пробраться хочешь?» «То есть, не хотите ли вы сказать, что думали оставить меня, а сами направиться домой?» «Ну, вообще-то да». «Что?» Я уже сбилась со счета, сколько раз на мои вопросы отвечали встречными. В довершение всего, мой ошеломленный взгляд встретился с его ликом, что еще сильнее сбило меня с толку. Я лишь могла консультировать преждевременную кончину нашего разговора. В толк не возьму, о чем ради всех святых думает этот человек. Пред тобой безупречная девушка, в которую ты влюбился с первого взгляда. Она поразительно хороша собой не только внешне, но и как человек. Кроме всего прочего, тебе заранее известно, что у нее есть свободное время. Так зачем же ты всеми силами рушишь возможности, что находятся прямо перед тобой? У меня просто нет слов. Ладушки, я решила. Что? Черт, мне страшно. На сегодня наша работа окончена. Правда, что ли? Теперь мне страшно по обратной причине. А завтра мы непременно встретимся снова. Харума, у вас нет права на отказ. А? Теперь я по-настоящему напуган. Моя любимая поговорка «Вызывайся добровольцем в непопулярных занятиях». Кусаока, похоже, тот тип людей, у которых должно быть несколько друзей. Как бы ни было сложно в это поверить, но у него действительно есть хоть какие-то неуклюжие навыки общения. Даже троглодит в соломенной юбке и с каменным молотом наперевес научился объединяться с другими особами для охоты. Остается только гадать, суждено ли посланному с неба ребенку жить одному в бетонных джунглях нашего времени. Его бы причислили к гротескным мутантам или даже врагам общества. По этой причине лишь мне одной дано управиться с ним. Я превращу его во всеобщего врага. Это долг человека, отвергающего любовь с первого взгляда. Я сделаю это, пускай даже каждый в этом мире в итоге отвернется от него. Прошу, предоставьте это мне. Я сделаю из вас человека, Харума. Пересиливать себя в чем-то, что вы ненавидите, разве не этому вас учила ваша мама? А об этом? Кусаока почти незаметно кивнул. Может, мои искренние страстные чувства наконец достигли его сердца. Сказав лишь это, он более не выказал никаких причин отказать мне. Харума. Часть третья. По дороге на станцию Чигуса живо шагала окутанная пеленою ночи. Она растоптала меня, использовала в собственных целях и запланировала следующую встречу, не удосужив даже фразой «с твоего согласия». Это ее своенравие наглядно демонстрировали пленительные длинные черные волосы, что подскакивали вверх-вниз, словно кроличьи ушки. Краем глаза, взглянув на ее спину, я со вздохом пробормотал. «Вызывайся добровольцем в непопулярных занятиях, да?» На японском и вправду сложно дать отказ. В сердце теплилось какое-то странное чувство, но семена раздора между мной и Чигусой уже были посеяны. Мы из разных миров. Две противоположности, словно день и ночь. «Эй, Чигуса!» Окликнул я ее. «Да?» Обернулась она, отчего край ее юбки слегка подскочил. «Думаю, между тем, что мы сказали друг другу, есть одно фатальное несоответствие». «Согласна. Из-за того, что мы не знакомы достаточно близко, подобное неизбежно, я полагаю. Однако даже если идти на взаимные уступки довольно сложно, я верю, что все будет хорошо, коли мне удастся лучше понять вас, Харума». Глаза Чигусы горели, произнося это. Она приняла торжественный вид, но слова эти были еще более сумасшедшие. Ее глаза, словно глаза ребенка, втянутого в совершенно новую религию. А, и давайте не забывать, что именно она сказала. Я прекратил попытки понять эту девушку уже очень давно. Фактически, насколько я могу судить, в ней нет ни атома того, что мне хотелось бы узнать. Но, отбросив то, что намерения понять Чигуса у меня нет, признаю, что на данный момент мы обладаем общей информацией о произошедшем ранее. В виде исключения я согласился с ней хоть по какому-то поводу. Но это не устраняет ни одной из наших проблем. Чигуса, все еще не растеряв былого запала, зашагала в припрыжку, словно маленький олененок. Пока держит свои уста сомкнутыми, она и вправду походит на модель с обложки популярного журнала. Мне никогда не понять, что творится в голове этой девчонки, нет и шанса. Но неважно, насколько обманчива ее внешность, кое в чем сомнений быть не может. Бесчисленное множество зданий слепило мне глаза своими фальшивыми огнями, пока я, еле переставляя ноги, плелся за ней, а толпа вокруг шумела странными кокетливыми голосами. Городские пейзажи казались до боли знакомыми, но не сказал бы, что это меня беспокоило.